Друг мотылек. Я думал, падая цветок, вернулся вновь на ветку, но нет, то мотылек. Аракида Моритака. Перевод пресса. Вот причуда знатока. На цветок без аромата опустился мотылек. О, проснись, проснись, стань товарищем моим, спящий мотылек. Мацуо Басё. Перевод Марковой.